Надо сказать, что по вопросам качественного и количественного состава бригад у ветеранов имеются большие разночтения. Они хорошо знают структурный их состав, но, как правило, в своих воспоминаниях либо занижают, либо завышают численный состав, иногда вдвое и даже втрое. Так бывший разведчик первой отдельной лыжной бригады Долгих пишет: численность бригады была 1500-1600 человек, не более. В то же время его однополчанин Вишневский утверждает, что в первой отдельной лыжной бригаде было 6500 штыков. В ходе изучения соответствующих фондов архива удалось установить точный количественный состав второй отдельной лыжной бригады, так как фонд этой бригады оказался наиболее полным к моменту выступления ее на фронт. В нем имеются донесения о боевом и численном составе отдельных батальонов и других подразделений на начало января 1943 года, а также финансовые ведомости. Последний документ, датированный 15 декабря, содержит данные о качественном составе бригады, который практически не отличается от штатного расписания других лыжных бригад во множестве формировавшихся в предзимний период 1943 года. Примечание. САМО РФ F2067 ОП1 DL424. Из документа, в частности, следует, что в состав второй отдельной лыжной бригады входили три, первый, второй и третий отдельных лыжных батальона, два, первый и второй отдельных минометных батальона, отдельный истребительный противотанковый дивизион, а также роты, пулеметная, разведывательная, саперная, связи, санитарная, подвоза. Общая численность составляла 3238 человек. Примечание. САМО РФ F2067 ОП2 D2 L232-249. Другие лыжные бригады, к примеру, 28-я, 29-я, 30-я и 51-я, принимавшие участие в боевых действиях на Орловщине зимой 1943 года, имели приблизительно одинаковую численность, а именно начальствующий состав: офицеры 274, младший начальствующий состав, сержанты и старшины 694, рядовой состав, красноармейцы 2073 человека. Всего в данном случае на примере 30-й отдельной лыжной бригады 2990 человек. Сейчас трудно установить соответствие штатного состава наличному. Известно только, что во всех указанных бригадах перед выходом на фронт должности младшего офицерского состава, сержантов и старшин были укомплектованы не полностью. Так, в 30-й лыжной бригаде перед выступлением на фронт оставались вакантными 45 должностей названных категорий. Примечание. САМО РФ F2102 ОП2 D7 L369. В процессе работы с архивом второй отдельной лыжной бригады в городе Подольске был уточнен подполковник Волковыцкий, военным комиссаром старший батальонный комиссар Маркин Юдаев, начальником штаба капитан Посадский, комбатом 1 Хаснулин, комбатом 2 капитан Лукашов. Упоминается в воспоминаниях ветерана второй отдельной лыжной бригады Шарапова. Комбатом 3 старший лейтенант Мухаметшин. Начальником особого отдела НКВД лейтенант государственной безопасности Иосифов. Примечание. САМО РФ F2067 ОП-1-Д-10-Л-29. Основной боевой единицей лыжной бригады являлся отдельный стрелковый батальон. Количественный состав и качественный потенциал лыжного батальона были достаточно высокими по сравнению с батальоном стрелковой бригады или полка, но были меньше, чем в 116-й отдельной мотострелковой бригаде на 338 человек. Так, например, 3-й отдельный лыжный батальон 2-й отдельной лыжной бригады в своем составе имел 3 лыжные стрелковые роты по 125 человек каждая. 2 взвода противотанковых ружей по 32 человека каждый. 2 взвода станковых пулеметов по 30 человек каждый. Взвод разведки 26 человек. Взвод связи 30 человек. Санитарный взвод 18 человек. Хозяйственный взвод 34 человека. И управление батальоном. Всего 625 человек. Сноска. В списках первого взвода ПТР числился Титов. В ходе краеведческой работы по уточнению погибших моряков-тихоокеанцев удалось установить, что он погиб в боях за населенный пункт Красникова Крамского района Орловской области. Рижев, Андронов и Александров остались живыми и впоследствии переписывались с автором. Имеется много свидетельств участников событий о том, как комплектовались бригады, как шла подготовка к предстоящим боевым действиям. Приведем 2 из них. Болотников. Отправившись из Владивостока 20 августа, мы в начале сентября прибыли на предфронтовую подготовку в Гороховецкие лагеря. Сначала тренировочные занятия проходили на искусственной лыжне. Как только выпал первый снег, перешли на настоящую лыжную подготовку. В начале ноября были проведены маневры, приближенные к боевой обстановке. Затем все батальоны приняли участие в лыжных соревнованиях на 10-километровой дистанции с полной боевой выкладкой. Примечание. ЦАМО-РФ F-2067 OP-2-D-10-L-29. Хромов. По окончании военного училища я, 19-летний лейтенант, был направлен в первую лыжную бригаду, которая формировалась в Гороховецких лагерях Ивановской области. Еще не было снега, шли дожди, а мы одновременно строили землянки и обучались ходить на лыжах. Нас учили лыжные инструкторы. К началу февраля 1943 года мы стали настоящими лыжниками, хотя кое-кто из нас перед войной никогда не становился на лыжи. Нас хорошо вооружили, одели в теплые вещи, обеспечили нас, минометчиков, лошадьми, пулеметчиков, волокушами, своеобразные лодки, на которые ставились станковые пулеметы и легкие минометы.